Ни тогда, ни сейчас, в эти последние часы своей жизни, я ни на минуту не забывал его молчаливый, расчетливый подвиг, его умение отдать всего себя людям своей или иной галактики. Корабль приостанавливал свой беспорядочный полет, и, наконец, его потянуло в одну определенную сторону. Я сел за пульт управления. Мне удалось избежать притяжения дальних от Солнца планет и ворваться в самый центр системы. Без особого труда я определил, что именно в этом районе, примерно на 2-3 планетах, возможна жизнь. И когда Солнце явственно потянуло корабль к себе, я включил двигатели. Они заработали натужно, в половину, а может быть, в треть своей мощности, но все-таки заработали. И я благополучно пробил облачный покров планеты Земли. Посадка тоже прошла спокойно. Удалось сесть на краю огромного, кажется, единого для всей Земли материка. И что меня особенно обрадовало, при этом оставался еще некоторый запас горючего. Естественно, двигатели были немедленно выключены и произведена визуальная разведка. Судя по всему, на материке существовали довольно высокоорганизованные формы жизни, хотя разумные существа еще не появлялись. Я вывел вездеход и сделал первую рекогносценировку в поисках радиоактивных материалов, но ничего не нашел. Пышная растительность, влажность воздуха, настоящая текучая вода. Все было для меня, скитальца Вселенной, настолько желанным, настолько заманчивым, что я не выдержал и вышел из машины. Как будто бы респиратор работал вполне исправно, и обеззараживающие устройства не были повреждены, и я с наслаждением дышал чистейшим, насыщенным кислородом воздухом, так что легкие, кажется, даже надрывались от радости. Но уже к вечеру я почувствовал недомогание и понял, что вместе с потоком воздуха ворвались какие-то бактерии, а скорее всего, фильтрующиеся вирусы. Сейчас мне очень плохо. Очень. Я все чаще впадаю в беспамятство и диктую это, уже не выходя из машины. Все, что я хотел сказать, я сказал. Расчеты привел. Тот, кто найдет наш корабль, поймет, что со мной произошло. Я не хочу прощаться с вами, люди Вселенной, но помните, мы сделали все, что могли. Сейчас я соберу последние силы и пойду в рубку управления. Я отключу автоматы и роботы, поставлю реакторы на предохранительный режим. Если я умру, образовавшаяся затем энергия не повредит корабль. И еще я задраю выходные люки, но не закрою задвижек. Тот, кто сумеет войти в корабль, войдет в него. На всякий случай, прощайте, люди Вселенной.